Вилликинс раздвинул шторы. В комнату ворвался солнечный свет. Ваймс застонал и сел на том, что осталось от его постели. «О боги!» — пробормотал он. «Который сейчас час?» «Почти 9 утра, господин!» — ответил дворецкий. 9 утра? И ты считаешь, что пора вставать? Обычно я просыпаюсь, когда на улице хуже темнеет». «Но господин больше не состоит на службе». Ваймс посмотрел на клубок простыней и одеял. Они обмотали его ноги и завязались в узлы. Потом он вспомнил сон. Он шел по городу. Возможно, это был не сон, а воспоминание. В конце концов, он столько лет бродил по городу. Часть его никак не хотела сдаваться. Часть Ваймса училась быть гражданским человеком, но старая часть маршировала, нет, следовала по городу в другом ритме. Ему показалось, что город вдруг как-то опустел, хотя идти по нему стало почему-то сложнее. «Не желает ли господин, чтобы я побрил его или сделает это сам?» «Когда к моему лицу подносят острые предметы, я начинаю нервничать», — сказал Ваймс. «Но если ты пригонишь сюда карету, я как-нибудь доеду до ванны». «Очень смешно, сэр». Ваймс снова принял ванну, чтобы еще раз испытать новые ощущения. Судя по оживленному шуму, особняк кипел всякого рода полезной деятельностью. Приближался час С. Госпожа Сибилла подошла к замужеству крайне ответственно. С похожим жаром она искореняла лопоухость среди болотных драконов. С полдюжины поваров вот уже 3 дня без перерыва хлопотали на кухне. Они зажарили целого быка и приготовили из всяких экзотических фруктов невообразимые блюда. До сего момента капитан Ваймс считал крайне вкусным блюдом печень без жилок. Тут кухней от гурман считались кусочки сыра на палочках, воткнутых в половинки грейпфрутов. Он где-то слышал, что будущий новобрачный не должен видеть перед свадьбой свою предполагаемую невесту, вероятно, для того, чтобы не одуматься. Дурацкий обычай, ему так хотелось бы с кем-нибудь поговорить. Если бы он поговорил хоть с кем-нибудь, происходящее, возможно, приобрело бы некий здравый смысл. Он взял бритву и посмотрел в зеркало на лицо капитана Сэмюэля Ваймса.